Глава 4. Через 2 часа сколок перчаток был готов. Тщательно отредактированы все элементы. Отвивные петельки, насновки, фоновые решетки и ходовые, идущие по всему основному узору, повороты и велюшки. Инга распечатала его, аккуратно наклеила поверх скотч, чтобы чернила принтера ненароком не испачкали нитки, и приколола сколок к валику. В колонках тихо звучала шекспировская соната. За окном бушевала вьюга. Перевить, сплести, пели коклюшки. Работа спорилась. Инга уже сплела большой палец, когда в дверь позвонили. От неожиданности она вздрогнула, но тут же услышала голос Антона. «Инга, это я!» Нехотя оторвавшись от работы, она открыла дверь. «А меня шеф прислал. Переживает, что ты голодная». «Вот». Антон вытянул руку и продемонстрировал большой пакет, в котором угадывались контейнеры с едой. «Спасибо», – смущенно пробормотала Инга. «Не стоило, я бы сама». «Ага, знаю я, как ты сама. Ночь уже. Я скоро домой сваливаю. Останешься голодной». «Ну все, я полетел. Разберешься, что к чему?» И Антон направился к двери. «Так я пошел», – раздался из коридора его голос. «Не забудешь закрыть?» «Да-да», – ответила Инга. Она только сейчас почувствовала, что голодна, и достала первую попавшуюся коробочку. Гречка с котлетой, пахнет очень вкусно. Инга поставила контейнер в микроволновку и, пока еда разогревалась, отправилась закрывать за Антоном дверь. В коридоре ее внимание привлекла стопка газет на тумбочке, а точнее угол конверта, выглядывающий из нее. Конверт этот был очень странный, абсолютно белый. Ни адреса, ни марки. Инга повертела его в руках, посмотрела сквозь него на свет, а затем прошла в комнату, аккуратно отрезала ножницами край и вытащила сложенный в четверо лист бумаги. Внутри была только одна строчка, напечатанная на принтере большими буквами. «Ну и как же тебе живется на чужом месте?» Инга вздрогнула. Листок спланировал на пол текстом вниз. «Что это? Глупая шутка. Может, это вообще ошибка? Ведь на конверте не указан адрес. И когда оно попало в квартиру? С последней почты или лежит уже давно? А может, его кто-то принес? Но кто? Антон? Шурочка? Зачем им это нужно? А может, это мать и дочь Дунаева каким-то непостижимым образом вычислили ее местонахождение? Нет, те скорее побежали бы в полицию. А если так и сделали? Но полиция не стала бы писать письма без обратного адреса. Примчались бы с сиренами, надели наручники, увели. О, стыдно-то как. А может, обошлось бы без наручников? Нет, точно с наручниками. Щекам сделалось горячо от слез. Как они могли так быстро ее найти? Глупая. Да по телефону, ясно же. Что стоит полиции отследить человека по номеру? Сим-карту она покупала по паспорту. Данные в базе мобильного оператора есть. Нужно было что-то делать. Отключить телефон? Похоже, уже поздно. Остается только ждать неизбежного. Но это же невозможно. Единственное, что могло отвлечь от дурных мыслей – работа. Вымыв лицо и руки холодной водой, Инга села за валик с перчаткой для Аси. «Соберись», – скомандовала она себе. «Пока ведь ничего не случилось. Ну, подумаешь, чья-то дурацкая шутка. Давай же». Она взяла в руки коклюшки. «Перевить». Просто ошиблись адресом. «Перевить». «Нет, сплести». «А может, Антон так развлекается?» «Сплести». «Да нет же». Инга оставила коклюшки в покое. Вытянулась на кровати, глядя в потолок. «Чужое место. Она живет на чужом месте. Речь ведь идет именно о месте. Место – это квартира. Нужно узнать у Петра Васильевича, кто жил здесь до Инги. Может, кого-то выгнали, чтобы ее поселить? Вот этот кто-то и отрывается, мстит новой жиличке». Мысль показалась убедительной. Инга даже обрадовалась. «Надо будет завтра на всякий случай поменять замки», – подумала она, засыпая. Утром ее разбудил отчаянный вороний крик. Она вскинулась и села на кровати, вглядываясь в предутреннюю тишину. На светящемся табло электронных часов 4:55. Сердце отчаянно колотилось в груди. «Это всего лишь глупые птицы», – шептал рассудок. «Ничего страшного». Но страх не отступал. Инга сбросила одеяло, зябко поежилась. После теплой постели пол казался ледяным. В кулишках такого не было. Возле ее кровати лежал старенький, местами вытертый коврик. А еще на стене висел гобелен «Мишки в лесу». Славные такие медвежата. Дотронешься до них, они мягенькие, шершавые, теплые, совсем не страшные. На глаза навернулись слезы. Но страх, как ни странно, притупился, стал не таким резким. Тем более, что истеричное карканье смазалось, а затем и вовсе стихло. И тут Ингу вдруг охватила непонятно откуда взявшаяся злость. На ворон, на человека, сознательно или по ошибке подсунувшего ей злополучное письмо. И в первую очередь на себя, что позволило дурацкому клочку бумаги выбить из колеи и бросить работы, тем самым оттянуть встречу с Асей. Нашарив ногами тапки, она накинула халат и пошла в ванную. В коридоре валялась злополучная записка. Кружевница наступила на нее пяткой, затем подняла, развернула. «Ну и как тебе живется на чужом месте?» «Живется!» Инга порвала записку на мелкие кусочки и выбросила в унитаз. Поток воды подхватил обрывки, закрутил воронкой и увлек за собой. «Живется!» Душ смыл остатки страха, и на смену ему пришло острое желание заняться делом. Пожевав, не чувствуя вкуса, вчерашнюю котлету и выпив чаю, Инга поспешила в комнату, где ее ожидала неоконченная перчатка Миранда. На глаза попалась коробочка с визиткой Аси. «Может, позвоните ей?» – промелькнула мысль. «Да рано еще спит человек. И что я ей скажу? Вот закончу перчатки, и будет повод». Перевить, сплести. Инга не заметила, как выполнила последний ряд. Зашила две пары решетки и сняла перчатку с осколка. Осталось только сшить ее, но это уже позже, когда будет готова вторая. Инга прошлась по комнате, сделала несколько наклонов и приседаний и уже было села обратно за работу, как раздался телефонный звонок. Инга внутренне сжалась, но, взглянув на дисплей, успокоилась. Звонил Антон. «Чего не заходишь?» – спросил он, не дав себе труда поздороваться. «Шурочка обижается, что ты тару задерживаешь. Принесешь или мне все бросить и тащиться к тебе?» «Ой, извини, я сейчас», – смутилась Инга. «Через минуту, хорошо?» «Можно даже через две. Сильно не беги, скользко на улице». Инга побежала на кухню, заглянула в холодильник. «Сколько же тут еды? Остатки гречки, котлеты, суп, салат, еще один». «Блинчик, за неделю не съешь. Часть можно переложить в тарелки, остальное. Не выбрасывать же. А что скажет Шурочка, узнав, что Инга почти ничего не съела? Обидится?» Шурочка не обиделась, когда раскрасневшаяся от мороза Инга принесла только два контейнера из пяти. Она только пожала плечами. «Фигуру бережешь?» Присутствующий при этом Антон одобрительно хмыкнул. «Правильно делает. Если потолстеет, я на ней не женюсь». У Инги аж закипело все внутри. Не женится он, видите ли. Да он же молодой совсем, на четвертом курсе института учится. Но внешне Инга осталась все такой же бесстрастной. «Спасибо, все очень вкусно. Я просто не успела вчера», не обращая на подколки продавца внимания, сказала она Шурочке. «Хозяин барин», пожала та плечами. «Это Антош тебе вчера накладывал. Я так и думала, что не осилишь. А я сегодня голубцов навертела. Если хочешь, возьми». Инга пообещала голубцы попробовать, а пока пошла за тряпкой, чтобы по обыкновению протереть пыль. Начала, конечно же, с кота. Заглянув в зеленые глазища, провела пальцами по выпуклой макушке и тихо шепнула. «Привет». «Слушай», – подошел к ней Антон, «а может, хочешь пройти вечером? Тут в двух шагах в баре отличные бургеры». «Я? Нет, мне некогда», – смутилась Инга. Антон никогда не позволял себе ничего подобного. «Наверное, Петра Васильевича нет в магазине, вот он и развлекается». «Я пойду, да?» Инга посмотрела на Шурочку в поисках поддержки, но не тут-то было. «А то и правда прошлись бы. Глядишь, и работа заладится. Бургеры эти, конечно, дрянь редкостная». Тут Антон издал возмущенный возглас, но Шурочка продолжала гнуть свою линию. «И нечего спорить, холестерин сплошной. Мясо берут, что подешевле, перца, соли набухают и ешь себе. А денег За одну булку с котлетой столько берут, что можно десяток котлет накрутить и столько же булок напечь. 200 рублей за один, а? И 200, и 300. Есть и за штукарь, подтвердил Антон. За штукарь? Это за 1000, что ли? Ну да. Золотые они, что ли? Ужаснула Шурочка. Есть и золотые, сверху золотом покрытые. Съедобным. Тьфу, пропасть, возмутилась Шурочка. Но что-то в ее голосе подсказало Инге, что она не против отведать этого самого бургера за 1000 рублей, покрытого сверху золотом. «Я пойду?» – спросила она у Шурочки. «Иди, конечно, что с тобой поделаешь?» – разрешила та. А Антон добавил. «Если надумаешь насчет бургера, звони». Конечно же, Инге очень хотелось спросить, кто жил в квартире до нее, чье место она могла занять. Ведь наверняка Антону и Шурочке хоть что-нибудь да известно. Но слова Антона не оставляли ей никакого выбора, кроме как сбежать как можно быстрее. Придя домой, она тщательно вымыла руки и села за работу. «Перевить, сплести», пели коклюшки, выплетая вторую перчатку. А мысли Инги были совсем далеко. Она представляла себе здоровенный гамбургер, покрытый золотой корочкой, а еще почему-то уплетающего его Антона.